Несколько дней назад в университетской службе безопасности, начавшей подозревать, что среди наблюдателей на Меркуриуме сложился едва ли не самый настоящий заговор, меня убеждали не поднимать панику, вести себя поскромнее и не досаждать начальству. Ты, мол, не желаешь видеть картину в целом, акцентируя внимание на явлениях негативных. Бороться с трудностями надо не сотрясением воздуха, а кропотливой работой по разработанному лучшими специалистами плану. Сам понимаешь, проект такого масштаба никак не может обойтись без накладок. Очень бы я хотел, чтобы изрекавший эти благоглупости сотрудник СБ оказался сейчас в Дольне Краловице и лично взглянул на накладки, трудности и временные сбои. Наверняка отрезвило бы. Достаточно взглянуть на разбитые лестничные пролеты и треснувшие балки в резиденции алхимиков. И это всего лишь одна единственная гарпия. Существо далеко не самое опасное. С паном Щепаном я столкнулся на пороге с ситуационной комнаты. Гинек, невзирая на запрет, открыл дверь нам обоим, но тотчас вновь заперся на все засовы. «Даже не спрашивайте, что стряслось! Не знаю!» Я опередил вопрос пана Щепана. «Одно скажу точно. Меня едва не сожрала гарпия. В городе объявлена общая тревога. Начались пожары». «Пошли вниз», — буркнул он, пропуская меня вперед. Винтовая лесенка подсветилась синими огоньками. «Слушай, извини за...» «Проехали», — поморщился я. «Вы тоже простите за грубость. Не сдержался». «Активация системы. Полные данные по региону Верхняя Моравия». Компьютер послушно выдал на центральный экран схему княжества со всеми городками, поселками и хуторами. В правом верхнем углу огромного монитора в отдельном сегменте высветился план столицы. «Пся крев, вот дерьмище!» — только выдохнул ошалевший от увиденного пан Щепан. Я разинул рот так, что в него запросто влетело бы не то что ворона, но и весьма упитанная гарпия. «Прямую связь с Граульфом по линии Планка, немедленно! Красный код, оранжевый код!» В нашей терминологии красный код означал кризисную ситуацию с тенденцией к стремительному ухудшению, а оранжевый – требование немедленной передачи управления центру наблюдений. Отсюда мы сможем отдать сигнал наноконтроллерам животных и нейтрализовать всех существ, пробравшихся в город. Теперь сомнений не было. Это массированная атака, аналогичная той, что произошла в Баршанце во время тройного затмения. И готовилась она тщательно, заранее. Вот только вопрос, кем и каким образом? Ну не верю я в то, что зверье различных классов и биологических видов могло каким-то образом договориться и устроить этот бандитский налет. Некоторые существа обладают очень высоким коэффициентом интеллекта, но все равно остаются животными, не способными к организации и осмысленным совместным действиям. Не верю, хоть тресни. «Они отказали», — выдохнул пан Щепан и как град камней обрушил изощреннейшую многоэтажную формулу на смеси русского, чешского, немецкого и латыни. Не знал, что он умеет так шикарно ругаться. По мониторам терминала приемника Планка ползли уверенные голубые строчки. «Отказали, понимаешь? Они не вправе отдать приказ о ликвидации такого количества ценных особей. Рекомендуют? О боже! Воспользоваться стандартным оснащением центра для нейтрализации отдельных угроз». «Есть такое хорошее русское слово – вредительство», – быстро сказал я. «Каков прогноз по количеству жертв?» «Непрогнозируемо», – отозвался Щепан. На экране сияли десятки точек. К моему ужасу, среди них было много красных инферно. В городе находятся 493 существа всех известных классов. Я не исключаю присутствие и новых тварей. Одними амулетами ничего не сделаешь. Или передать общий импульс через сеть датчиков, или к рассвету мы обнаружим на улицах горы трупов. «Оставайтесь здесь, настаивайте, убеждайте», — я принял решение. «Полевое оборудование лучше, чем ничего. Надо защитить хотя бы княжий замок. Только безвластия поутру нам не хватало. Возьму из своей комнаты оружие, амулеты и пойду гляну, что происходит снаружи». «Удачи!» — не оборачиваясь, бросил пан Щепан. «Не рискуй зря!» «Постараюсь!» Часть деревянной лестницы в башне разрушена, ступени выбиты. Чтобы добраться до собственного обиталища, пришлось прыгать через проломы. Полученный в Кардигардии меч я оставил. Взял свой, посеребренный. Обязательно мощный арбалет с набором стальных болтов. Перевязь с дротиками. Лезвия также серебряные. В сундуке отыскался никогда раньше не использовавшийся мною легкий кожаный доспех. Жилет с металлическими накладками. Защита не ахти какая, но выбирать не приходится. Я не должен быть стеснен в движениях. Хороший шлем найти было бы неплохо, но у меня его нет. А таскать тяжелую каску замковой стражи решительно невозможно. Ну что, Зигфрид, выходим на бой с драконом? Ох, не нравится мне все это. Вдруг я просто не успею воспользоваться своими железяками или спецоборудованием. Но прятаться в бункере центра наблюдений – это не по мне. Сам натворил – сам и разгребай. Часть ответственности университета за происходящее на Меркуриуме непотребство лежит и на мне. А если у кого-то на Граульфе нет совести, то это меня не касается. Удавка А накажет всех. Слышали? Всех. Теперь задумка принципа не кажется мне безрассудной. С легендой надо начинать бороться решительными методами. В Кардигарде особой паники не наблюдалось, но пан Стеклы и простецы нервничали. Сильно тянуло гарью. Всех обитателей замка подняли на ноги. Княжеское семейство, командир гвардии попросил спешно перейти из жилых покоев в хорошо защищенные помещения возле оружейни. Оборону выстроили по традиционному принципу. Лучники на стенах и площадках башен, командуют тяжело вооруженные дворяне из свиты его светлости. «Отмените этот приказ», — вмешался я. «Мы имеем дело не с людьми, а с чудовищами. На открытом пространстве у тварей, особенно летающих, большое преимущество. Раздайте всем серебряные монеты. Это защитит от демонов. Возьмите святую воду в часовне». Как ни странно, меня послушались. Сказался авторитет алхимика, а каждый знал, что серебро и освященная по всем правилам вода действенны против нечисти. Трое простецов приволокли за лапы к дверям караулки убитого во дворе зверя. Позвали меня посмотреть. Несносно воняет, значит, нечистая сила. Морфологии напоминает вурдалака-детеныша, но фонит от него, как от классов инферно и натуры одновременно. Значит, новый вид, будь он неладен. «Сжечь!» — приказал сотник. «Я не возражал. Пускай жгут. Анатомировать эту гадость я не собираюсь». «Пан Николай, поднимаемся на донжон. Оттуда хороший обзор. Замок защищен, но я представить боюсь, что творится в городе. Военных и полиции в Дольне Краловец мало. 1200 человек. Большая часть сосредоточена здесь и на польской окраине. В казармах инфантерии. Люди Азимека и городская стража погоды не сделают. Что посоветуете? Вы знакомы с универсумом монстров лучше всех нас вместе взятых? Ничего не посоветую. Надеюсь, у горожан хватит ума попрятаться по подвалам, забаррикадировать двери. Мы ничем не можем им помочь. Погода сырая, дождь. Если очень повезет, возникшие пожары не распространятся. Большинство зданий каменные, крыши черепичные. Продержаться до утра – вот основная задача. На рассвете звери должны уйти. Уверены? Вдруг не уйдут? При свете дня легче будет соорганизовать отряды, которые займутся целенаправленной охотой на тварей. Поднять горожан, вооружить всех взрослых мужчин. Пан Стеклы, кто здесь военный, вы или я? Армия призвана защищать государство от внешнего врага, огрызнулся сотник. Мы вдвоем, пыхтя, поднимались по крутым ступенькам служебной лестницы, ведущей на вершину главной башни Краловецкого замка. Я не священник, не колдун и не алхимик. С нечистой силой сражаться не обучен, это ваше дело. Теперь общее, отозвался я. Пан Стеклы, неужели не понимаете? Началась война. Большая война чудовищ против человека. Не устоим, погибнем. Все погибнет. Отставить пораженческие разговоры. Наверху нас встретили два десятка простецов, настороженных, испуганных, однако пост не покинувших. Донжон пока нападению не подвергался. Десяток зверюк, Прощупали на прочность внешний периметр стен и угловые башни. Управились с ними быстро. Зато под скалой, на которой была выстроена резиденция Светлейшего, дела обстояли совсем неважно. Мы находились на высоте 60 метров над уровнем реки Римавы, огибавшей город с запада. Днем отсюда открывался прекрасный вид на окрестности. Столица княжества лежит как на ладони. Ночами доль Некраловицы почти не освещается. Десяток другой факелов и свечи в немногих окнах не в счет. Однако сейчас дело обстояло иначе. Я насчитал 5 очагов пожаров в нижней приречной части города. Двухэтажный дом, прилегавшем к замку квартале ювелиров, полыхает как спичка. Несомненно, поработала тварь с высокой биоэнергетикой. Монстры наподобие анимофагов способны генерировать достаточно мощные разряды, чтобы запалить любое из зданий. По улицам рассыпаны множество желтых точек. Факелы. Кажется, горожане сбиваются в группы и начинают прорываться к церквям, где можно укрыться. Воют сторожевые собаки. Тоскливо и обреченно. Неприятное дополнение к тревожным колоколам. Кое-где мелькают подозрительные синие и красноватые искорки. Доносятся малоприятные звуки. Вой, постанывание, резкие вскрики, издаваемые обезумевшими питомцами университета. Их много. Слишком много. Организованной борьбы с нашествием не предвидится, да и быть таковой не может. Никто не был готов к опасности. Страшные рассказы о событиях на севере, в уютной маравской столице, полагались преувеличенными, не слишком достоверными, а то и вовсе лживыми. Платить придется дорого и сполна. Скольких мы завтра не досчитаемся, боюсь загадывать. Пан Стеклы, выделите мне 30 хорошо вооруженных людей, лучше конных. Есть одна задумка, сказал я, сжав в кулаке серебряную оперенную змейку, самый действенный прибор из арсенала спецоборудования. Передаваемый в чрезвычайной ситуации сигнал уничтожает всех искусственных существ в радиусе 250 метров. Если проехаться по главным городским улицам с охраной, периодически задействуя это устройство, получится накрыть импульсами значительную территорию. Это неплохой шанс. Отправимся в город. Противопоставим колдовству зверья, колдовству алхимиков. Считаете риск оправданным? Сотник хмуро поглядел на меня. Я обязан оборонять замок. Вот и обороняйте. А мне позвольте действовать так, как я считаю нужным. В одиночку я не справлюсь. Хорошо, идем, кивнул пан Стекло. Поверю на слово. Должны ведь и алхимики на что-то сгодиться. Собрали 12 благородных из молодых гвардейцев и еще 10 простецов покрепче. Я предпочел набирать добровольцев, готовых выбраться из крепости на свой страх и риск. Организационные вопросы решились моментально. Дисциплина в рядах княжеской гвардии и внутренней стражи из простецов безукоризненная. Да и пан Стеклы привык к тому, чтобы его распоряжения исполнялись незамедлительно и в точности. Диспозицию выработали совместно. Двигаемся единым отрядом, не рассыпаемся, держим строй. В атаку первыми не бросаться. Увидев необычное существо, следует вначале подождать команды алхимика. Если магия не подействует, одновременный залп стрелами с посеребренными наконечниками. Мечи использовать только при тесном соприкосновении с противником. Прежде всего, не давать тварям возможности разорвать построение. Особое внимание уделить лошадям. Пускай гвардейские скакуны отлично обучены и привыкли к резким звукам. Они прекрасно чувствуют присутствие монстров. Могут испугаться и понести. Вряд ли это случится на тесных улицах, но мы должны быть готовы к любым неожиданностям. Никаких одиночных поединков и самовольных действий. Здесь вам не турнир и не дуэль. Ясно? Как прикажете, ваша милость. План таков. Поднимаемся по Гончарной и Святого Германа до Апольских ворот. Возвращаемся мимо кафедрала, оттуда к Королевским воротам. Затем через Рыночную площадь обратно к замку. По моим расчетам, этот маршрут наиболее короткий и одновременно позволяет накрыть смертоносными импульсами значительную часть территории города. При определенном везении дорога займет полчаса 40 минут максимум. Если нас не остановят люди или не люди. Вероятность чего почти стопроцентная. «На нашу помощь не надейтесь, это невозможно», — напомнил пан Стеклы. «Больше никто не покинет замок. Придется совсем тяжко. Без раздумий прорывайтесь в сторону крепости. У ворот постоянно находятся люди, вас встретят». «Господин Сотник, хотите добрый совет? Отправьте человека к князю Якубу, пускай откроет сокровищницу. Заберите оттуда как можно больше серебра. Рассыпьте монеты по периметру стен, в помещениях, во дворе. Насколько хватит. Чем больше, тем лучше. Не время печься о богатстве. Это серьезно обезопасит замок». «Сделаю немедленно. Все готово, отправляйтесь». По моей просьбе, конюхи оседлали и привели карасика. Мерину я доверял больше, чем лошадкам из конюшен гвардии. Если не испугался дракона в Бердыче, значит и сейчас на него можно положиться. Тихонько заскрипели петли, удерживавшие трехметровые створки ворот. Поднялась металлическая решетка. Прямо впереди мощеный гранитными плитами спуск, за ним темнеющие на фоне зарева острые крыши.